«Я видел, как вы выходили из такси», — сказал Санта-Мария, «и решил, что вы, сеньор Кампи, весело, но слегка принужденно засмеялся, и, не дав Санта-Марии закончить, объяснил, я сгораю от любопытства, но, сами понимаете, корректность. Прежде всего, я подумал, что могу вам помешать. Что вы, мне самому не терпелось вас увидеть. Давайте пройдем черным ходом». Они миновали переполненный зал ожидания и поднялись наверх. «Кстати, бесконечно вам благодарен за паспорт. Мой нетерпеливый друг будет счастлив. О, Господи, это такой пустяк!» Добродушно засмеялся Санта-Мария. «Все куда-то торопятся, но порой это нетерпение можно понять и оправдать. Кому-то из очереди наверняка тоже совершенно необходимо улететь именно завтра. Увы, люди дня не могут посидеть на месте», — вздохнул сеньор Камби. «Да, такое сумасшедшее время», — осторожно подтвердил Санта-Мария, ведя гостя по длинному коридору. Сеньор Массимо явно не одобрял своего друга, которому так не терпелось получить паспорт. Но Санта-Марии не подобало подливать масло в огонь, да и не мог он не оправдать доверия сеньора Массимо, сразу же записавшего его в свой клуб любителей спокойствия. «У этого сеньора Кампи превосходная интуиция», — с тревогой подумал он. «Вот мы и пришли». Санта-Мария открыл дверь кабинета, пропустил сеньора Кампи вперед и с горечью показал на два неудобных стула, стоявших у письменного стола. «Увы, не могу вам предложить кресло. Государство не тратит на нас лишних денег». «О, не беспокойтесь». Массимо Кампи сел на стул и склонился к столу, обтянутому зеленым сукном, так, словно ему не терпелось поиграть в карты с друзьями. «Ну, кому сдавать первым?» «Нет». На уловку насчет дружеского совета Кампи вряд ли поддался. У него наверняка зародились какие-то подозрения. Раз этот хитрец сам идет ему навстречу, значит, он уже готов нанести контрудар. В таком случае лучше пока что ограничиться осторожными вопросами анкетного порядка и при этом шутливо обыграть присущую полиции страсть к таинственности, решил Санта-Мария. Не отказался он и от традиционного набора мелких хитростей, задумчиво почесал ухо, потеребил подбородок, сжал и разжал пальцы, затем принялся недоуменно разглядывать свои руки, что должно было означать высшую степень растерянности и смущения. «Вы даже не представляете себе, в каком я трудном положении», — наконец сказал он, барабаня пальцами по папке. «Иногда самая большая трудность в том, чтобы сразу же изложить суть дела, не так ли?» — вежливо предположил Кампи. Санта-Мария взглянул на него с благодарностью и облегченно вздохнул. «Недаром я сразу подумал, что разумнее всего обратиться прямо к вам. За советом», — любезно заключил Кампи. «Да-да-да, вот именно, собственно говоря, но не является ли этот совет своего рода информацией?» — дружелюбно подсказал сеньор Кампи. Санта-Мария не умел краснеть в нужный момент, и потому он лишь виновато опустил глаза. «И да, и нет. Точнее, речь идет о разъяснении. Видите ли, ситуация, вот как бы поточнее выразиться, абсурдная и в то же время крайне деликатная. И, признаться, я рискую оказаться в таком положении...» Он сокрушенно развел руками, показывая, в каком дурацком положении может оказаться. «Во всяком случае, я полагаюсь на вас», — заключил он, открыв папку и вынув из нее сложенный вдвое голубой лист бумаги. «Вот, посмотрите. Только прошу вас, войдите в мое положение и не смейтесь над моей наивностью». Кампи взял письмо, внимательно его прочел и без тени улыбки взглянул на комиссара. «Не понимаю», — с безмерным удивлением сказал он. Еще раз взглянул на Санта-Марию, перечитал письмо и положил его на стол. «Вернее, я знаю, о ком идет речь, но... Нет-нет, все-таки не понимаю». «Да я тоже», — признался Санта-Мария. «Поэтому я и решил обратиться к вам. Быть может, вы знаете, ровным счетом ничего». И потом, как оно к вам попало? Санта-Мария кашлянул. Увы, это тоже неприятная история. Обычно, поверьте мне на слово, мы не придаем никакого значения доносам уволенных слуг, но... Ага, вам его принесли те двое. Так значит, вы в курсе? Сеньора Дозио уволила их вчера вечером.